житие преподобного Иова Анзерского. Память 6-19 марта. Преподобный Иов Анзерский, в миру Иоанн, родился в Москве в 1635 году. Свое пастырское служение начал священником в одном из приходских храмов. Он жил строго, по-монашески, в посте и постоянной молитве. «Помилуй меня, Господи! Пощади меня, Господи!» Любовь к людям была у него удивительная. Он всегда искал случая сделать ближнему добро. С полным участием отец Иоанн помогал всем нуждающимся, заботился об обиженных и невинострадающих, духовно слабых подкреплял, заблудших ласково и мудро вразумлял, утешал и наставлял. Дом его всегда был открыт для бедных. Накормив, отечески побеседовав, он отпускал утешенных, наделяя их в дорогу, чем мог. Если сам нечаянно кого-нибудь обижал, то тут же каялся и немедленно просил прощения. Слава о добром пастыре дошла до самого царя Петра I. Преподобный был призван для священнослужения в придворной церкви и избран духовником царя и царствующего дома. Пользуясь своим влиянием при дворе, преподобный старался еще более быть полезным бедствующим. Посещая заключенных в тюрьмах, он через Слово Божие благотворно влиял на преступников, невинно осужденных укреплял в терпении, тому же, кто отбывал срок за долги, помогал расплачиваться. С годами отец Иоанн, посвятив себя богомыслию, выходил из дома только на церковные службы, не прекращая благотворений через доверенных лиц. В 1701 году, по ложному доносу царя, якобы узнав о злоумышлении, он, яко духовник, не открыл начальству. Преподобный был сослан на Соловецкий монастырь и пострижен в монашество с именем Иов. После многих испытаний старец Иов был освобожден от послушаний и уединился на безмолвие в своей келье. Узнав о святой жизни подвижника и удостоверившись, что старец был оклеветан, царь Петр I хотел возвратить духовника к себе, но преподобный Иов отказался. В 1702 году для большего безмолвия он перешел в Анзерский скит Святой Троицы, где вскоре по смерти анзерского строителя Елиазара был назначен настоятелем. Помня слова Господни, ему же дано будет много, многое взыщется от него. На новом поприще священно инок Иов положил много труда и забот. Мудрый наставник всех учил смиренному послушанию Богу и начальникам, как первой добродетели, без которой не может быть спасения. Приучал к постоянному труду и заботе о ближних. Он сам посещал больных, омывал и перевязывал им раны, а нередко исцелял их недуги своей молитвой. При этом церковных служб и келейного правила он никогда не опускал. В 1710 году преподобный Иов принял и великий ангельский образ с именем Иисус. Вскоре сама Матерь Божья определила дальнейший путь иеросхимонаху Иисусу. Она явилась ему во сне вместе с первоначальником и покровителем скита, преподобным Елиазаром Анзерским, память 13-26 января, и сказала, что на горе, отныне называемой Второй Голгофой, на Анзерском острове будет устроена церковь распятия Иисуса Христа, и учредился скит. Приняв этот чудесный сон за благословение Божие, старец Иисус в 1714 году переселился на гору Голгофу и с помощью учеников схимонаха Матфея и монаха Макария основал Голгофа распятный скит, где продолжил свой многотрудный подвиг. В 1715 году была построена деревянная церковь в честь распятия Господня. Сам престарелый строитель, в пример братьи, нередко рубил дрова, носил воду, в пекарне затворял тесто. В своей келье Старец постоянно занимался рукоделием, а деньги, которые за это выручал, делил на три части. На нужды церковные, на нужды братья, на милостыню нищим. Себе он не оставлял ничего, имея при себе лишь несколько духовных книг. За богоугодную жизнь преподобный был удостоен особенных откровений. По его горячим молитвам сама Пресвятая Богородица явилась ему в келии и назвала место на горе, где можно рыть колодец и получить воду, столь необходимую для нужд монастыря. Когда был открыт чудесный источник, преподобный вразумил братью: «Никогда не скорбите, не малодушествуйте, но всегда уповайте на Бога. Помните обещание Его. Мать исчадие свое скорее забудет, нежели аз вас». Святой угодник с помощью Божией сумел предвидеть злые намерения пришедших однажды к нему чужих людей, и своей молитвой: «Господи, пошли сон рабам Твоим, утрудившимся в суетном угождении врагу», усыпил злоумышленников на 5 дней и ночей, и этим привел их к искреннему раскаянию. В другой раз он наказал воров, заставив простоять их неподвижно под тяжестью награбленного 2 дня, пока те не взмолились о пощаде. Святому Иисусу Бог открыл время приближавшейся кончины. Еще задолго до смерти святой известил братью, что умрет он в воскресный день до восхода солнца. Всю жизнь посвятив служению Богу и ближним, смиренный подвижник, готовясь к назначенному часу, сокрушенно каялся, что слишком мало угождал Господу. Представился преподобный, как и предсказывал, воскресный день в неделю православия утром до восхода солнца, 6 марта 1720 года. В предсмертные минуты святого келья его озарилась необыкновенным светом, разлилось благоухание, и слышна была псаломская песня: «Яко пройду в место селения дивное, даже до дому Божия, во гласе радования и исповедания, шума празднующих».